но все же наибольшее число командиров дивизии этой категории – 31 человек, 59,6% были достаточно молодыми людьми, которые не имели опыта службы ни в кайзеровской армии, ни в рейхсвере, и в основном их становление как военнослужащих прошло в рядах непосредственно частей усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Юрген Вагнер, 42 года, командир 4-й полицейской дивизии СС в апреле-мае 1944 года, 23-й моторизованной дивизии СС Нидерланды, нидерландской номер 1, с 9 марта по 8 мая 1945 года. В 1933 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Оберфюрер СС Адольф Акс, 38 лет, командир 15-й гренадерской дивизии войск СС латышской номер 1 с 26 января по 15 февраля 1945 года, 32-й гренадерской дивизии СС 30 января с 17 февраля по 15 марта 1945 года. В 1939 году поступил в части усиления СС. Оберфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Теодор Виш, 35 лет, командир 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер с 4 июля 1943 по 20 августа 1944 года. В 1933 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Оберфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Курт Мейер, 33 года, командир 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югенд с 14 июня по 6 сентября 1944 года. В 1934 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС Томас Мюллер, 42 года, командир 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен с 29 июня по 10 июля 1944 года, 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген, сентябрь 1944 года, 27-й гренадерской дивизии СС Лангемарк, фламандской номер 1, с октября 1944 по май 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Дойчланд. Штандартенфюрер СС Франц Шрейбер, 41 год, командир 6-й горно-стрелковой дивизии СС Норд с 3 апреля по 8 мая 1945 года. В 1937 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Штандартенфюрер СС Мартин Штанге, 39 лет. Командир 38-й гренадерской дивизии СС Нибелунги в апреле-мае 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Дойчланд. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой оберфюрер СС Мартин Кольрозер, 39 лет. Командир 34-й гренадерской дивизии СС «Ландшторм Нидерланд», нидерландской номер 2, с 2 ноября 1944 по 8 мая 1945 года. В 1933 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Гейнц Ламмердинг, 37 лет. командир 3-й дивизии СС «Мертвая голова» с 27 апреля по 15 мая 1943 года, 2-й дивизии СС «Дас Рейх» с 23 октября 1943 по 24 июля 1944 года и с 23 октября 1944 по 20 января 1945 года. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в саперных частях. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Фриц де Витт, 35 лет, командир 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югенд с 24 июня 1943 по 14 июня 1944 года. В 1933 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС Карл Кройц, 35 лет, командир 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх», 20-29 января 1945 года и с 13 апреля по 8 мая 1945 года. В 1933 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой, бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Отто Кум, 34 года. Командир 7-й горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений» с 30 января 1944 по 20 января 1945 года, 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» с 6 февраля по 8 мая 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Германия». Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой, оберфюрер СС, доктор Эдуард Дейзенхофер. 34 года. Командир 5-й танковой дивизии СС «Викинг», август 1944 года, 17-й моторизованной дивизии СС «Гёц фон Берлихинген», август-сентябрь 1944 года, 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1, январь 1945 года. В 1934 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС Йоханнес Рудольф Мюлленкамп, 34 года, командир 5-й танковой дивизии СС «Викинг» в августе-октябре 1944 года, 32-й гренадерской дивизии СС 30 января, с 30 января по 5 февраля 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Германия». Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Вильгельм Монке, 33 года. Командир 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» с 20 августа 1944 года по 6 февраля 1945 года. В 1933 году поступил в штабсвахе СС, позже Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой, бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Гуго Краас, 33 года, командир 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югенд, с 13 ноября 1944 по 8 мая 1945 года. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Германия». Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Йоахим Румор, 33 года, командир 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер. С 1 июля 1944 по 11 февраля 1945 года. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Штандартенфюрер СС к концу Второй мировой, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Сильвестр Штадлер, 33 года, командир 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен, 10-31 июля 1944 года и с 10 октября 1944 по 8 мая 1945 года. В 1934 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС Фриц Клингенберг, 33 года, командир 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген, с 21 января по 22 марта 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой оберфюрер СС Карл Ульрих, 33 года, командир 5-й дивизии СС «Викинг» с 9 октября 1944 по 5 мая 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в саперных частях. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Отто Баум, 32 года, командир 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген с 20 июня по 1 августа 1944 года, 2-й танковой дивизии СС Дас Рейх с 28 июля по 23 октября 1944 года, 16-й моторизованной дивизии СС Рейхсфюрер СС с 24 октября 1944 по 8 мая 1945 года. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Штандартенфюрер СС Ганс Кемпин, 32 года, командир 38-й гренадерской дивизии СС Нибелунги, 1-15 марта 1945 года, 32-й гренадерской дивизии СС 30 января с 15 марта по 8 мая 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Штандартенфюрер СС Рудольф Леман, 31 год. Командир 2-й танковой дивизии СС Дас Рейх с 9 марта по 13 апреля 1945 года. В 1933 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой оберфюрер СС Ганс Лингер, 28 лет. Командир 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген с 15 ноября 1944 по 9 января 1945 года. В 1936 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Оберштурмбанфюрер СС, к концу Второй мировой штандартенфюрер СС Карл Маркс, 40 лет, командир 24-й горнострелковой дивизии войск СС, август-декабрь 1944 года. В 1934 году поступил в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Оберштурмбанфюрер СС Альфред Граф, 38 лет. Командир 21-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Скандербег», албанской номер 1, с 20 января по 8 мая 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Германия». Оберштурмбанфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Франц Аугсбергер. 37 лет. Командир 11-й моторизованной дивизии СС «Нортланд» с 22 марта по 1 мая 1943 года. 20-й гренадерской дивизии войск СС «Эстонской номер 1» с 24 января по 19 марта 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС. Оберштурмбанфюрер СС Кристиан Тихсон, 33 года, командир 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх», 24-28 июля 1944 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в разведывательном штурмбанне. Оберштурмбанфюрер СС, к концу Второй мировой штандартенфюрер СС Вальтер Харцер, 32 года, командир 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен с 29 августа по 10 октября 1944 года, 4-й полицейской дивизии СС с 27 ноября 1944 по 1 марта 1945 года и в марте-мае 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». Оберштурмбанфюрер СС Карл Гезеле, 32 года, командир 37-й кавалерийской дивизии СС «Люцов» в марте-мае 1945 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». Штурмбанфюрер СС, к концу Второй мировой оберштурмбанфюрер СС, Губерт Мейер, 31 год, командир 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югенд» с 6 сентября по 24 октября 1944 года. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». Из 52 дивизионных командиров, что начинали свою карьеру в частях усиления СС, лишь шестеро, 11,5%, Ханзен, фон Оберкамп, Томас Мюллер, граф, Маркс и Кемпин, не получили высших военных наград – рыцарского креста, железного креста или германского креста. Высшую награду Третьего рейха – рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами – получило два человека – 3,8%. Все те же Дитрих и Гилле, о которых мы упоминали, говоря о командирах корпусов. Примечание. Формально высшей наградой следует считать либо рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, либо большой крест железного креста. Но за всю историю этих наград их имели только по одному человеку. Первую получил летчик-штурмовик Ганс Ульрих Рудель, вторую — Герман Геринг. В связи с этим особой ошибки не будет, если рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами назвать высшей наградой. Конец примечания. Следующую по значению степень рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами получило 14 человек, 26,9%. Штейнер, Крюгер, Хаусер, фон Шольц, Битрих, Хармель, Виш, Баум, Кум, Штадлер, Прис, Шульт, Улрих и Курт Мейер. Кавалерами рыцарского креста с дубовыми листьями стало 10 человек, или 19,2%. То есть, естественно, что обладатели более высоких степеней эту награду также получили. Клейн Хейстеркамп, Остендорф, Цендер, Гуго Краас, Румор, Девит, Юрген Вагнер, Мюлленкамп, Кройц и Тихсон. Наконец, для 12 человек, 23%, Монке, Трабанта, Ламмердинга, Аугсбергера, Акса, Дейзенхофера, Клингенберга, Харцера, Гезеле, Лемана, Кеплера и Шрейбера, высшим достижением стал обычный рыцарский крест. Оставшиеся 8 человек, 15,4%, довольствовались германским крестом. Причем, если семеро – Демельхубер, Тройенфельд, Шмидтхубер, Кольрозер, Губерт Мейер, Лингер и Штанге – вполне закономерно, как боевые командиры получили золотой германский крест, то Дебес был награжден довольно редкой для командиров дивизий наградой – серебряным германским крестом, который был предназначен прежде всего для тыловиков. Хотя большая часть командиров СС из этой категории в конце войны попала в плен к англоамериканцам и, отбыв порядка 3 лет в лагерях для военнопленных, успешно освободилась и дожила до преклонных лет, примечание. Последним командиром дивизии этой категории, о смерти которого официально сообщалось, был Губерт Мейер. Он умер 16 ноября 2012 года. Конец примечания. На судьбе некоторых стоит остановиться несколько подробнее. 4 человека, 7,7%. Покончили жизнь самоубийством. При этом один, Карл Фишер фон Тройенфельд, уже после окончания войны, находясь в американском лагере для военнопленных, 6 июня 1946 года. Остальные застрелились при угрозе попасть в плен к советским войскам. Вальтер Крюгер, 20 мая 1945 года в Курляндии. Маттиас Клейн Хейстеркамп, 8 мая 1945 года, близ Хальбе в Бранденбурге. Йоахим Румор, 11 февраля 1945 года, в окруженном Будапеште. Еще 9 человек, 18%, не дожили до конца войны. В Нормандии на фронте погибли Фриц Девит, 16 июня 1944 года, и Кристиан Тихсон, 28 июля 1944 года. Генрих Шульт погиб близ Невеля 15 марта 1944 года. Фридрих фон Шольц 28 июля 1944 года близ Нарвы, Эстония. Дейзенхофер 31 января 1945 года у Накель-Вансберга в Померании. Август Цендер 12 февраля 1945 года при попытке прорыва из Будапешта. Франц Аугсбергер 19 марта 1945 года близ Нойштадта в Верхней Силезии, а Фриц Клингенберг 22 марта 1945 года близ Херксхейма, Рейн-Пфальц. Вернер Остендорф был тяжело ранен в бою 9 марта 1945 года и умер в госпитале 5 мая того же года. Трое командиров дивизий, 5,75%, Шмидт, Хубер, Оберкамп и Юрген Вагнер, были после окончания войны переданы властям Югославии и там расстреляны в 1947 году по приговору военного трибунала. При этом Шмидт, Хубера югославам передали советские власти, а двух остальных — англичане. Достаточно серьезные приговоры по обвинению в совершении военных преступлений были вынесены лишь в отношении 6 человек, 11,5%, исключая, естественно, троих расстрелянных. Трабант и Монке попали в советский плен, и в 1952 году, когда в СССР решили провести всех военнопленных генералов через судебные процессы, были приговорены военными трибуналами к 25 годам заключения в лагерях каждый. В 1954-м Трабант и 1955-м Монке годах они были в качестве неамнистированных преступников переданы властям ФРГ и освобождены. О судьбе Дитриха и Присса, оказавшихся на скамье подсудимых на процессе Мальмеди, мы уже говорили, когда речь шла о командирах корпусов. Напомним, что они получили пожизненное заключение и были освобождены, соответственно, в 1955 и 1954 годах. Также уже упоминавшийся Битрих был передан американцами французским властям, осужден военным трибуналом и вышел на свободу в 1954 году. Гейнс Ламмердинг по делу об убийстве гражданского населения в деревне Орудур был после войны заочно приговорен во Франции к смертной казни, однако ФРГ отказалась выдать его французским властям.